Глава 38. Дозвониться до Изабель вновь не получилось. И тогда Виктор решил действовать. Он не мог больше сидеть дома, дожидаясь звонков от своей жены, Кая или Анны. Надо переходить к активным действиям. Со второй попытки ему удалось выдвинуть верхний ящик комода в прихожей. Там он нашел красную потрёпанную телефонную книжку отца, куда тот много лет назад от руки переписал все важные телефоны острова. Вначале он пробежал глазами страничку на А, но нужный телефон нашел на Г — гостиницы. На 23-м гудке он повесил трубку. Может, ошибся? Но и во второй раз никто не подошел. Никого нет. Посмотрев в окно, Виктор с трудом мог разглядеть за плотной стеной дождя бурные волны, набегавшие на берег. Он нервно открыл записную книжку на букве «Х». На этот раз ему повезло. В отличие от Изабели Труди, Хальберштадт ответил. «Извините, что занимаю ваше свободное время, господин Хальберштадт, но я подумал о том, что вы мне говорили в последние дни, и, по-моему, мне все-таки нужна ваша помощь». «Что вы имеете в виду? Я не совсем понимаю». Голос бургомистра звучал удивленно. «Я бы и сам туда пошел, но сейчас так льет, а поскольку вы живете совсем рядом, я подумал...» «О чем вы?» «Мне нужно срочно поговорить с Анной». «С кем?» «С Анной», — ответил Виктор. «Ну, с той самой женщиной, с Анной». «Я не знаю никакой Анны». В правом ухе Виктора раздался тихий свист, постепенно набиравший силу. «Подождите, мы в последние дни часто говорили о ней. Та женщина, за которой вы наблюдали. Вы еще думаете, что это она убила мою собаку?» «Я не понимаю, о чем вы говорите, господин Ларенс». «Это шутка. Вы же мне советовали ее опасаться еще вчера, когда принесли мне Синдбада». «Как вы себя чувствуете, доктор Ларенс? Я целую неделю у вас не был. Я не видел вашу собаку». Свист из правого уха перекинулся в левое. «Послушайте». Виктор запнулся, услышав на заднем плане знакомый голос. «Это она?» «Кто?» «Анна. Она у вас?» «Да говорю вам, я не знаю, о ком вы говорите. Я один дома». Виктор обеими руками схватил телефонную трубку. «Так значит...» «Значит...» Он не знал, что сказать. И вдруг ему пришла в голову идея. «Минутку!» Виктор выбежал в прихожую и поднял с пола халат. С облегчением нащупал в правом кармане заряженный пистолет. Значит, он не сошел с ума. Он бегом вернулся. «Ладно, я не знаю, что за игру вы со мной затеяли, но сейчас держу в руке тот пистолет, который вы мне дали». «О!» «Что значит «о»?» — закричал Виктор. «Кто-нибудь скажет мне, что тут происходит?» «Это... как же...» — неожиданно замямлил Хальберштадт, и теперь Виктор был абсолютно уверен, что кто-то стоит рядом с ним и дает указания. «Неважно. Послушайте, Патрик, я не знаю, что все это значит. Мы позже выясним, но мне необходимо поговорить с Анной. Передайте ей, что я буду в Анхерхофе примерно через час. И вы тоже приходите, там и разберемся». В ответ раздался вздох. И вдруг голос изменился. Вместо нервной интонации в нем появилось высокомерие. «Я повторяю, господин доктор, я не знаю никакой Анны. Но даже если бы знал, не смог бы выполнить ваше пожелание». «Почему?» «Потому что гостиница Труди закрыта. Уже несколько недель никто не живет в Анкерхофе». На этом разговор оборвался.